и сходились лишь в том, что постоянно пребывают в верхней галерее, тогда такая существовала, пассажа, в бильярдной там же и при входе в цирк, и что все они отлично выпили и вкусно поужинали в дорогом ресторане «Дюссо», подписав вместо уплаты счет именем одного из обидчиков, оставив при этом в удостоверении личности распорядителя обеда его официальную визитную карточку, взятую вместе с деньгами из бумажника, оброненного им, когда он делал недостойные предложения. Я пригласил из злополучных провинциалов, желавших испить из чаши удовольствия Петербурга, посещая цирк и пассаж, и там попадавшихся на удочку этой темной компании. Оказалось, что отдельные члены этой шайки то просили им, юным и неимущим, подарить билет для входа в цирк, то умоляли посетить тяжко больную мать, то взывали о помощи для уплаты в училище, из которого исключены за неплатеж, то, заведя разговор в качестве соседей по месту в театре или в конке, приглашали к себе, обещая познакомиться интересной и ласковой к приезжим дамой, и везли в сыскное отделение или в дом, где помещаются бани или номера. И там, или просто на улице, подымали скандал на почве своего оскорбленного целомудрия, требуя денег за бесчестье, и пользуясь оторопелостью своего нового знакомого для похищения у него разных ценных вещей. При отказе или малой готовности растерявшегося и легковерного благотворителя они призывали полицию, и составлялся протокол, заставлявший последнего терять голову, умолять о прекращении этого срама и так далее. Наиболее типичный из этих случаев был даже не с провинциалом, а с пользовавшимся общим уважением весьма пожилым, столичным, почтенным мировым судьею, который, направляясь на Михайловскую площадь, сельскохозяйственный клуб, был при проходе через роковой пассаж остановлен молодым человеком, процыком, просившим помощи для умирающей от злой чахотки матери. Они вышли на итальянскую, и здесь судья дал просителю 3 рубля. «Что это?» — спросил тот нахально и вызывающе меняя тон. «Разве мне 3 рубля следует? Ах ты, старый пес! Такие гадости предлагаешь, да 3 рублями думаешь отделаться? 50, и сию же минуту!» «Что, да вы с ума сошли? А, ты так... Эй!» Из противоположного тротуара явился другой молодой человек. «Ты слышал, что этот старый черт предлагал?» «Да, конечно». «Ну, видишь, плати сейчас». «Да вы оба сошли с ума. Я позову полицию». «А, полицию? Господин городовой! Господин городовой, пожалуйте сюда. Вот этот господин» и так далее. Начала собираться толпа. Городовой сказал старику: «Пожалуйте в участок, там разберут». И повел всех 3 в участок в сопровождении любопытных. «Дай 10 рублей, отпущу», — в полголоса сказал несчастный сын умирающей матери. «Я ничего ему не ответил», — объяснял мне мировой судья. «В глазах у меня ходили какие-то зеленые круги, ноги подгибались, в ушах звенело одно слово — позор, позор. А в голове, когда я думал о семье и о товарищах, мелькала мысль о самоубийстве. Так мы подошли к участку». «Ну давай хоть 3 рубля, черт с тобой!» Я молчал. Мы стали подниматься на лестницу. «Пожалуйте хоть рублик!» Я отрицательно качнул головой, чувствуя, что готов зарыдать от этого дерзкого над собой глумления. Заявитель свистнул, и через миг ни его, ни свидетеля около меня не было. «Идите с Богом домой, господин», — сказал флегматично городовой и пошел на свой пост. А я сел на подоконник, внезапно ослабев и чувствуя, что теряю сознание. К концу дознания картина организованного и смело осуществляемого шантажа стала для меня настолько ясной, что я решил вывернуть, так сказать, наизнанку сообщение градоначальника, обратив обвинителей в обвиняемых, и предложил судебному следователю приступить к следствию о мошенничестве и кражах этих из молодых до ранних вымогателей, к немалому удивлению чинов сыскной полиции, имя одного из которых мелькало в объяснениях данных при дознании. Судебная палата разделила мой взгляд, а присяжные признали всех их виновными и даже не нашли их заслуживающими снисхождения. Нужно ли говорить, как были необходимы именно личные прокурорские дознания?